Глава 13. Предлагаю объединиться с Прокудиными Горскими. Отец Вани мгновенно развил бурную деятельность. Насколько я знаю, Серго в данный момент общается с кем-то из твоих ближников. Это так, кивнул я, сохраняя на лице благожелательную улыбку. Хотя осведомленность Толстого о делах в моем наделе мне пришлась не по душе. Понятно, что у Макса сейчас очень много работы, но это не дело. Союзники союзниками, но свои планы я бы предпочел держать в секрете. Понятно, что в данный момент это практически нереально, а значит, нужно пользоваться случаем и щедро делиться дезинформацией. Вслух же я сказал совсем другое. Думаю, они будут не против, если мы присоединимся к их обсуждению. «Конечно», — фыркнул Лев Николаевич. «Если бы моего сына выдернули из лап северян, я бы на все согласился». И вот опять. Толстой лучше меня знает, что происходит у меня в наделе. Выходит, Игорь был в плену, и Розов сумел не просто его найти, но и освободить. Впрочем, не буду гадать, сейчас все узнаю. А вот Жилик получит выговор. Столько докладов и ни единого слова про Прокудина-Горского. «Никого не собираюсь принуждать», — холодно проговорил я. «Что до Игоря? Спасти своего товарища и одноклассника — это было делом чести». Однако ж, Толстой хитро улыбнулся, отчего морщинки вокруг его глаз тут же собрались в лучики. «Сам ты на поиски Игорька не пошел». «Кому как не вам», — я дипломатично улыбнулся в ответ. «Не понять всю ту ответственность, лежащую на плечах главы клана». И хоть мои губы улыбались, взгляд оставался холодным. Наверное, именно так полководцы посылают в битву целые дружины. Толстой внимательно посмотрел на меня, чему-то кивнул и произнес, поднимаясь из-за стола. «Что ж, Михаил, мы с тобой точно сработаемся. Прошу за мной». Я едва заметно кивнул в ответ на слова собеседника и показал на неприметную дверь, ведущую в малый переговорный зал. «С удовольствием», — усмехнулся Лев Николаевич, следуя за мной в коридор, соединяющий малую переговорную с тронным залом. Малый переговорный зал я про себя называл конференц-залом, а тронный зал — актовым. Зачем? А Бог его знает. Возможно, таким образом мое подсознание цеплялось за понятие родного мира. Ведь чем дальше, тем больше мне нравился мир, основными понятиями которого являлись честь, воля и любопытство. Впрочем, развить мысль я толком не успел. Коридор закончился неожиданно быстро, и спустя каких-то полминуты мы уже заходили в конференц-зал. «Легок на помине», — напряженно улыбнулся Оут. «Только хотели тебя звать». «Добрый день, уважаемые». Я с достоинством поклонился, приветствуя Оута и Прокудина-Горского. «Я не один». «Здорово, Серго!» Толстой, вывалившись за мной следом, был подобен ревущей лавине. «Вот так встречка, да?» «Очень неожиданная», — едва заметно поморщился высокий дворянин с белыми, как лунь, волосами, которые он зачесывал назад. «А ты, как я погляжу, все так же плюешь на манеры?» Я мысленно согласился было с Прокудиным Горским. Очень уж Лев Николаевич своим поведением напоминал Ваню, но тут же себя одернул. «Дворяне есть дворяне, и если Толстой ведет себя так, значит, он преследует этим определенные цели. Моя же цель — не разобраться, отчего дворянин-пограничник строит из себя недалекого вояку, а заключить максимально плодотворный союз». Рад знакомству, отец Игоря поднялся из-за стола и, подойдя ко мне, протянул ладонь. Взаимно я ответил на крепкое рукопожатие и, не думая отводить взгляд в сторону. «Спасибо за сына», — произнес Прокудин-Горский. «Когда его израненный конь оказался в стойле, мы, признаться, слегка заволновались». «Ну да, слегка. Впрочем, кто я такой, чтобы мешать дворянину держать лицо?» «Это все ребята Оута», — я кивнул на своего ближника. «Я Александр Горчаков». Не знаю, объединили ли Розов и Горчаков усилия, или Розов нашел Игоря самостоятельно, но, думаю, будет правильно отметить вклад Александра. «Сергей Николаевич», — Прокудин-Горский легким кивком дал понять, что причастные не останутся без награды, а заодно и поприветствовал меня. «Михаил», — я дернул подбородком в ответ. «Я бы хотел принять участие в походе на север», — напрямую заявил Сергей Николаевич. «Мы как раз говорили об этом с капитаном». Я покосился на Уута, и тот согласно кивнул. «Что ж», — я сел за стол рядом с капитаном. «Думаю, Уут уже спросил, но все же. Отчего вы не хотите присоединиться к северному походу, который затеял уважаемый, наместник Алексис Громов? Или правильнее будет сказать, временно исполняющий обязанности князя?» «Хорошо сказано», — громогласно хохотнул Толстой, падая на стул по соседству с Прокудиным Горским. «Временно исполняющий обязанности. Ха-ха». «Метко сказано», — согласился Прокудин Горский. «Что же до твоего вопроса, Михаил? Скажем так, сегодня я проведал сына, и северяне меня расстроили». Я покосился на Уута, и тот тут же пояснил. «Его пытали. Не стали убивать только из-за чьей-то жадности. Решили стрясти с родителей выкуп». «Как видишь, глаза Прокудина Горского превратились в безжизненные льдинки. Я кое-кому задолжал». «Те глупцы уже мертвы», — я снова взглянул на Оута, и капитан согласно кивнул. «К тому же их кукловоды находятся не на севере». «И где же?» — в голосе дворянина сверкнула сталь. «Если говорить про тех, кто все это задумал, то западники или восточники», — честно ответил я. «Если выбирать из тех, кто поближе, то алексеевские или игоревские». «Вот как!» — на лице Прокудина Горского мелькнуло удивление, но в его эмоциях я прочитал лишь «легкое нетерпение». Вообще, если сравнивать Толстого и Прокудина Горского, то первый представлялся мне бесхитростным медведем, а второй — расчетливым змеем. Понятно, что Толстой тоже что-то скрывает, и у него свои интересы, но... «С ним как-то проще, что ли?» Наша беседа была подобна поединку на мечах, открытая, опасная, честная. А вот Прокудин Горский явно пытался меня использовать. Сначала ловко ушел от ответа на вопрос про дружину Громова, затем подвел меня к походу против алексеевских и игоревских. «Бездна, Серго!» — Толстой, не выдержав, подключился к разговору. «И твоему сыну от нее тоже досталось». «Серебряные разберутся с ней», — невозмутимо ответил Прокудин Горский. «И при чем тут наши соседи?» «След бездны тянется туда», — в глазах Толстого сверкнул фанатичный блеск. «А ты не хуже меня знаешь, что это за пакость. Если ее не выжечь, вся твоя тяжелая конница будет бесполезна». «Хм», — дворянин искусно сделал вид, что сомневается. «Вы уверены?» «Завтра я объявляю священный поход. Я решил поддержать игру Прокудина Горского и немного его поуговаривать. Нам не придется терять людей в ледяных горах северян. И самое главное, мы очистим от бездны земли наших соседей». «Благое дело», — покивал Сергей Николаевич. «Что ж, вы можете рассчитывать на клинки моих воинов. Но действовать нужно быстро, ведь кукловоды могут разбежаться». «С артефактами бездны», — добавил Оут и многозначительно замолчал. К его фразе так и напрашивалось «прочими артефактами и золотом». Впрочем, присутствующие в конференц-зале дворяне в таких грубых намеках не нуждались. «Мои воины будут готовы выступить завтра утром. Мои погранцы уже готовы». «Что ж, господа, я внимательно посмотрел на отцов своих одноклассников. Остается последний вопрос. Будем ли мы приглашать в священный поход еще кого-нибудь?» «Серебряные идут с нами, так?» — уточнил Прокудин Горский. «Да», — подтвердил я, — «и братство тоже». В таком случае Прокудин Горский в совершенстве владел своей мимикой, но в его эмоциях скользнуло недовольство и жадность. «Сил хватит». «Тогда до завтра», — подытожил я, поймав хитрый взгляд Толстого. «Нужно подготовиться к священному походу». Как только за гостями закрылись двери, Оут грязно выругался. «Ты чего? В принципе, я догадывался, в чем была причина недовольства капитана, но хотелось убедиться в своих догадках». «Плевать ему на сына», — скривился Оут. «И на север плевать, даже на бездну и ту плевать». «Подводил к разговору о соседях», — предположил я. «В яблочко», — мрачно кивнул капитан. «Если бы ты не пришел, зуб даю, он бы сам завел разговор об аннексии Игоревского и Алексеевского княжеств. Увы, Оут, я, не сдержавшись, поморщился. Это только цветочки. Еще немного, и дворяне начнут или вспоминать прошлые обиды, или пытаться урвать кусок у соседей. «Думаешь, Громов их не удержит в узде?» — нахмурился капитан. «Я был в этом свято уверен», — признался я, «но последние действия Алексиса вызывают вопросы». «Не справляется?» — неуверенно предположил Оут. «Сомневаюсь», — я покачал головой. «Алексис кто угодно, но точно не дурак. Я бы на его месте спланировал все заранее и точно бы учел вздорный характер дворян». «Специально отпустил ситуацию?» «Даже не знаю», — я уставился на столешницу. «Отпускать контроль над дворянами — это все равно, что поджечь дом, чтобы согреться. Такое начнется, что революционные выступления гильдейских цветочками покажутся». «Ладно», — Оут махнул рукой. «Все равно не сможем залезть Громову в голову, а верные люди в Кремле хранят молчание. Что думаешь насчет соседей?» «Пока бездна не исчезнет, я не отступлю», — я испытывающе посмотрел на Оута. «Но ты, наверное, хотел спросить о другом». «Протекторат над княжествами», — хмуро подтвердил Оут. «Я бы и не подумал туда соваться. Но что будет, когда мы освободим княжество от продажного регента и совета? Что будет с людьми?» «Думаю, Толстой и Прокудин-Горский отлично справятся», — невесело вздохнул я. «Нельзя дворянам отдавать власть над княжествами», — Оут покачал головой. «Особенно чужакам». «Кстати, вопрос», — заинтересовался я. «Куда делись дворяне Алексеевского и Игоревского княжеств?» «Хороший вопрос», — неохотно согласился Оут. «Спроси у Макса, но чувствую я, ответ никому из нас не понравится». «Да и к тому же, я все же решил прояснить вопрос с соседними княжествами до конца. Чем, к примеру, я отличаюсь от того же самого Прокудина-Горского или Толстого?» «Толстой воин», — незамедлительно отозвался Оут. «И я вообще сомневаюсь, что его интересует выход к морю или качество жизни вольников. Он видит свою миссию в сдерживании севера». «Ну ладно», — согласился я. «Толстой — плохой пример. Прокудин-Горский?» «Взяв власть над княжеством, он вывезет оттуда все, что только можно», — мрачно произнес Оут. «Он из той породы людей, что думают только о своем клане». «Ладно, я не собирался сдаваться. Что насчет братства или серебряных?» «Они с удовольствием заложат в княжествах свои замки, но управлять исключено. Были, знаешь ли, в истории попытки, но это никогда не приводило ни к чему хорошему». «И тем не менее», — упрямо нахмурился я, — «чем мы лучше?» «Да всем!» — разозлился Оут. «Знаешь, как на заставе до твоего появления жилось?» «Ну там же гильдейцы постарались», — возразил я. «И что?» — усмехнулся Оут. «Приехал гимназист, и вдруг, само собой, все изменилось, да? Гильдейцы свалили, люди полной грудью вздохнули, деньги на заставу потекли. А надел?» «А что надел?» «Да за считанные недели город появился». «Да, пришлось помучиться с ритуалами и пространственными карманами. Да, все это великолепие мы отобрали у мерзавца Бандо. Но люди, люди сюда пришли, понимаешь?» «Подумаешь». «Нет», — Оут покачал пальцем. «Много было попыток взять и разбить город в хорошем месте. Вот только где сейчас те города? А у нас? Ты посмотри только. Народ сотнями и даже тысячами валит, и это на север. Просто грамотная пиар-компания». «Нет, Миш, капитан посмотрел на меня как-то снисходительно, что ли? Ты просто не понимаешь, что происходит». «Так расскажи мне», — с легким раздражением произнес я, — «чего я такого не понимаю?» «Вокруг тебя все развивается бешеными темпами, Миш», — горячо заговорил Оут. «Воины получают внеочередные ранги, города растут как грибы. Дворяне сами приезжают к тебе, чтобы заключить союз». «Ну», — смутился я, — «это просто аура, да обоюдная выгода». «Ты не замечаешь этого», — продолжил Оут, не обращая внимания на мои слова. «Потому что это у тебя в крови. Поэтому я и пошел за тобой. Ты собираешь вокруг себя ярких людей. Ты позволяешь каждому проявиться и расчетливо используешь его или ее таланты. Ты преувеличиваешь, не согласился я. Преувеличиваю, удивился Оут. Да ты посмотри на город. Мануфактуры растут как на дрожжах. В еще не построенную школу переселенцы тащат своих ребятишек. В больницу приходят волонтеры и помогают пожарскому и нашему лекарю. Оут неверяще покачал головой. «Каждый при деле, деньги в казну ручьем текут, и это мы, считай, еще налоги даже не устанавливали. Народ видит, что все, что они несут, обратно возвращается в виде школ, больниц, казарм, рынков, пасек, полей, многоэтажных домов и еще больше несут». «Я понял. Я достал из инвентаря золотой меч. Все дело в лорде второго ранга». «Тьфу ты!» — капитан с раздражением махнул рукой. «Так и не понял». «Да все я понял», — я закатил глаза. «Вокруг меня все само собой получается, и вообще всем хорошо». «Ерничаешь», — Оут покачал головой. «Да не суть», — отмахнулся я. «Дело даже не в этом. Возвращаясь к этим княжествам, Толстому это неинтересно, согласен, его больше прельщает слава победителя бездны. К тому же в голове что-то щелкнуло, и очередной пазл встал на свое место». «Мне кажется, он получил задание от Стеллы». «Возможно», — неохотно согласился Оут. «В последнее время Стеллы ведут себя довольно активно». «Далее. Прокудин Горский хочет выдать княжество, и я, честно говоря, не хочу давать ему такой возможности». «Ну так давай сделаем так же красиво, как в наделе», — Оут, не сдержавшись, грохнул кулаком по столу. «Чтоб для людей все было. По справедливости». «Ладно», — я покачал головой и посмотрел капитану в глаза. «Давай на чистоту». «Ну давай», — с вызовом ответил Оут. «Мы зачищаем княжество от бездны, каким-то образом берем в них власть, меняем жизнь людей к лучшему, но знаешь, в чем главная проблема, Оут?» «И в чем?» — нахмурился ближник. «В том, что там целое княжество, а у нас крохотный надел», — чуть ли не по слогам отчеканил я. «У города пока еще даже имени нет. Посмотри карту. Как можно наводить порядок в соседних княжествах, когда в нашем творится не пойми что?» Оут недовольно засопел, а я продолжил. «Даже если все сложится самым замечательным образом, то Громову будет достаточно занять Каменную Поляну и выставить кордон на востоке. Все, наш надел будет отрезан от княжеств». «А что если...» «Нет», — я решительно покачал головой. «Я в град не полезу. Пусть уж лучше Громов там управляет, зато без гражданской войны». «Ну», — поправился я, поймав скептический взгляд Оута. «Бесполномасштабно имеется в виду. Миш». «Оут, как ты не поймешь, мы пока никто и звать нас никак. Просто надел в составе княжества Ивановского. Ну или как его сейчас будут называть?» «Пока князь на престол не сядет, так и будут», — буркнул Оут. «И, к слову, название подходит?» «Знаешь», — я покачал головой, — «если бы была хоть какая-то возможность забрать под себя восточный кусок княжества от надела до границ с Игоревским, я бы им незамедлительно воспользовался». Я горько усмехнулся. «Вот только в жизни все немного сложнее, чем кажется, даже несмотря на мою чудесную ауру. Никто, знаешь ли, не придет и не предложит треть княжества за просто так, и вообще». Мою речь прервал стук в дверь, и почти сразу створка распахнулась, пропуская в конференц-зал Фила. «Михаил», — Фил был серьезен как никогда раньше, — «на меня только что вышли некие купцы, пожелавшие остаться инкогнито, и...» «И они настаивают на немедленной встрече с тобой». «Фил, у тебя же есть все полномочия на торговую деятельность. Если не хватает, привлекай Крис». «Они хотят обсудить земельный вопрос». «Для начала, касающийся восточных лесных угодий». «Для начала?» — насторожился я, чувствуя, как в эмоциях Оута сначала появляется недоверие, потом удивление и, наконец-то, торжество. «Детали эти, господа», — Фил покосился на расплывшегося в улыбке Оута, который, казалось, вот-вот вскочит на ноги и закричит: «А я же говорил!» «Так вот, детали они готовы обсуждать только с, как они выразились, будущим князем Михаилом».